Мы с Высоцким дети войны. Детство у ребят нашего поколения было разное, но в чем-то удивительно похоже, ведь у каждого из нас в детстве была война. Она сидит в каждом из нас до сих пор. Другое дело, что только грандиозный талант Высоцкого помог ему выразить это в словах, в песнях, которые реально перебрасывают нас в то страшное время к тем людям, которые сражались и погибали за нас. И когда сегодня я думаю о родине, слушая Высоцкого, я вижу перед собой всю огромную с востока на запад и с севера на юг страну, великую страну моего спасенного детства и нашей с вами спасенной жизни. За нашей спиною остались паденья, закаты. Ну, хоть бы ничтожный, ну, хоть бы невидимый взлет. Мне хочется верить, что черные наши бушлаты дадут нам возможность сегодня увидеть восход. Сегодня пред строем сказали: «Умрите, геройски!» Попробуем, ладно, посмотрим, какой оборот. Я только подумал, чужие куря папироски, тут кто как сумеет. Мне важно увидеть восход. Особая рота, особый почет для сапера. Не прыгайте с финкой на спину мою из ветвей, напрасно стараться. Я и с перерезанным горлом увижу восход до развязки своей. Прошли по тылам мы, держась, чтоб не резать их сонных. И вдруг я заметил, когда прокусили проход, еще не смышленый, зеленый, но чуткий подсолнух уже повернулся головкой своей на восход. За нашей спиною в 6:30 остались, я знаю, не только закат и паденья, но взлет и восход. Два провода голых, зубами скрипя, зачищаю. Восхода не видел, но понял, вот-вот и взойдет. Уходит обратно на нас поредевшая рота, что было неважно, а важен лишь взорванный дзот. Мне хочется верить, что грубая наша работа дает вам возможность сегодня беспошлино видеть восход. В 2005 году, к 60-летию Великой Победы, телевидение показало сериал «Штрафбат», который поразил всех жестокой и кровавой правдой победы. Высоцкий написал об этом еще в 1964 году, когда об этом не то что говорить, думать боялись. Штрафные батальоны. Всего лишь час дают на артобстрел. Всего лишь час пехоте передышка. Всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, ну а кому до вышки. За этот час не пишем ни строки. Молись богам войны, артиллеристам, ведь мы ж не просто так, мы штрафники. Нам не писать, считайте коммунистам. Перед атакой водку да ну, мура, свое отпили мы еще в гражданку, поэтому мы не кричим «ура», со смертью мы играемся в молчанку. У штрафников один закон, один конец. Кали, руби фашистского бродягу. И если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь повесят за отвагу. Ты бей штыком, а лучше бей рукой. Оно надежней, да оно и тише. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, отрубляй выше. Считает гад, морально мы слабы. За ним леса и города сожженные. Вы лучше лес, рубите на гробы. В прорыв идут штрафные батальоны. Вот 6:00, и вот сейчас обстрел. Ну, бог войны, давай без передышки. Всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, а большинству до вышки. Высоцкий ненавидел сплетни в виде версии и в любом таком с виду обыденном случае находил неожиданный, но реально подсказанный жизнью поворот, как в военной песне про Сережку Фомина. «Я рос, как вся дворовая шпана, мы пили водку, пели песни ночью, но не любили мы Сережку Фомина за то, что он всегда сосредоточен. Сидим раз у Сережки Фомина, мы у него справляли наши встречи. И вот о том, что началась война, сказал нам Молотов в своей известной речи. В военкомате мне сказали: старина, тебе броню дает родной завод компрессор. Я отказался, а Сережку Фомина спасал от армии отец его профессор. Кровь лью я за тебя, моя страна, и все же мое сердце негодует. Кровь лью я за Сережку Фомина, а он сидит и в ус себе не дует. Теперь, небось, он ходит по кинам, там хроника про нас перед сеансом. Сюда б сейчас Сережку Фомина, чтоб побыл он на фронте на германском. Но, наконец, закончилась война. С плеч сбросили мы словно тонны груза. Встречаю я Сережку Фомина, а он герой Советского Союза.